Пукчанской теплоэлектроцентрали и на Пхеньянском блоковом заводе возведены мозаичные картины с изображением Ким Ир Сена и Ким Чен Ира «Великая Родина» и «Навеки будем почитать, как солнце жучье». На Кунсунской пищевкусовой фабрике воздвигнута мозаичная картина с изображением Ким Чен Ира, посетившего цех шаурмы. Их торжественное открытие состоялось на местах.